Глава 135. Оказавшись дома, Бэкстрём сначала разобрался с практической стороной дела. Позвонил Аннике Карлсон и рассказал все, что ей требовалось знать, а потом дал инструкции на завтра. Чтобы они как следует допросили Ролле Столхаммера и Марио Гримальди. Естественно, не забыли взять у них пробы ДНК. Проверили навигатор интересующего их Мерседеса, поговорили с судмедэкспертом Иниеми относительно соответствия рассказов обоих результатам экспертиз. Позаботились, чтобы Лиза Лам не слишком упиралась, а закрыла дело как можно быстрее. «Печальная история, если подумать о случившемся с нашим свидетелем», сказала Аника Карлсон. «Я услышал тебя», проворчал Бэкстрём. «И что мы можем сделать на сей счет?» «Ничего», — ответила Аника Карлсон. «Как мы поступим с завтрашней встречей?» «Отмени ее. С тортом они могут подождать, пока не заполнят все бумаги. Передай им привет от меня». «А чем ты сам думаешь заняться?» «Буду в отгуле», — сказал Бэкстрём. «Кроме того, у меня есть дела поважнее», — подумал он. Бэкстрём потратил вечер и половину ночи на мрачное размышление. Предположил, что, как ни прискорбно, именно Марио Гримальди владел всеми произведениями искусства. Или еще хуже, он и его родня владели ими постоянно в результате того, что один или несколько мафиози старшего поколения семейства Гримальди вломились домой к принцу Вильгельму и Марии Павловне в их напоминающую дворец виллу в Юрксгодене и забрали с собой все, что смогли унести. «Слишком много макаронников в этой истории», — подумал Бэкстрём, наливая себе еще грога. Сам он возлагал надежды на его величество короля Швеции или, по крайней мере, на кого-то из всех других принцев и принцесс из его окружения. Даже бодибилдер из Окельбу стал бы даром божьим по сравнению с Марио Гримальди. Пусть сам он слишком поздно попал бы в круг владельцев, чтобы как-то повлиять на цену в позитивном направлении. Как старый знаток искусства, еще со времени своей работы в полицейском бюро находок, Бэкстрём лучше большинства других знал, что история произведения искусства значит для стоимости. Сколько бы наследники старого рыбака получили за его тапки из тюленей кожи на обычном благотворительном аукционе, если бы известный режиссер не совал в них свои замерзшие до синевы ноги? В лучшем случае, 5 крон от председателя союза футфишистов, подумал Бэкстрём.